Глава 13. Проснулся я еще затемно, от духоты и одуряющего хвойного запаха, который до краев заполнил прогревшуюся комнату. Потерев гудящие виски, я поднялся, проверил ауру императора и всерьез задумался, а не открыть ли окно, но потом посмотрел на порозовевшее лицо Кариана и передумал. Это мне здесь жарко, а ему, скорее всего, только-только. Так что я лишь смочил ему губы водой, поправил одеяло и, потрепав по загривку сонно зашевелившегося волчонка, ушел заниматься насущными делами. Пока на улице медленно и неохотно занимался рассвет, я привел себя в порядок, почистил печь, нагрел воды, убрался в первой комнате, наскоро перекусил холодным мясом, хлебом и вареными яйцами, которых нам подарили целую корзинку, после чего нашел в сенях лопату и отправился чистить снег, потому что за ночь его навалило прилично. Первонаперво прочистил дорожку до сортира, который, естественно, находился на улице. Затем отрыл тропинку к калитке на случай, если у нас появятся гости. Проверил досконально поленницу, отобрал для себя несколько подходящих досочек, выкопал в сенях пилу, молоток, смастерил из досок более удобные лубки, чем мои ножны. Только после этого вернулся в дом, скинул с себя грязную, пропахшую потом одежду, наскоро вымылся, с непривычки облив весь пол, который затем снова пришлось вытирать. А когда натянул чистые штаны, оказавшиеся на пару размеров больше, чем надо, на улице раздался скрип снега, а еще через некоторое время в дверь гулко бухнуло. Выглянув в сени и обнаружив там давешнего мужика в компании седой, согнутой кренделем, закутанной в старую шубу и подозрительно щурящейся бабки, настороженно кивнул. «Утро доброе!» «Лекарку привел!» буркнул бородатый тип, отступив в сторону. «Брата твоего посмотрит. Что надо, скажет. Я переведу». «Заходите». Тут же посторонился я, пропуская гостей. Проследил, как оба недоверчиво оглядывают чисто вымытый пол и, поколебавшись, снимают верхнюю одежду. Знаком велел не заморачиваться на обувке, после чего, как был босиком, проводил их в комнату, в которой хвойный дух к утру стал настолько силен, что я с непривычки чихнул. Бабка, втянув ноздрями воздух, что-то одобрительно пробормотала и тут же направилась к раненому. Но, увидев лежащего в ногах Кариана белого волчонка, замерла, словно на стену наткнулась. Щенок немедленно поднял голову и, встопорщив шерсть на загривке, показал незнакомцам зубы. После чего я протиснулся вперед, подхватил недовольно рыкнувшего зверя на руки и виновато улыбнулся. «Прошу прощения, он у меня еще дикий». Бабка, недоверчиво глянув на щенка, покачала головой, что-то пробурчала, но все же откинула одеяло и осмотрела императора. Нагота ее не смутила. Напротив, при виде мускулистого мужского тела она одобрительно причмокнула, что-то быстро-быстро заговорила и принялась ощупывать пострадавшую ногу. «Что она говорит?» — вполголоса спросил я, когда бормотание стало громче, а в голосе бабки появилось недовольство. «Долго на холоде был, выдохся, голову повредил, стопу обморозил. «Но не сильно», — послушно перевел мужик. «Резать, скорее всего, не придется. Лубки ты правильно наложил, а вот рану на голове надо промыть». «Мне нечем было», — нахмурился я, глядя, как бабка осторожно щупает образовавшиеся на ноге императора волдыри. «Часть я вчера вскрыл, но сегодня появилось несколько новых». И это свидетельствовало, что как минимум вторую степень обморожения Кариан себе заработал. Как бы и впрямь до заражения дело не дошло. Там уже мясо видно, а у меня ни антибиотиков, ни нормальных бинтов. Сплошная антисанитария. Промыть удалось только вечером. «Еще раз надо!» неуклонно сказал мужик, переведя очередную порцию бормотушек. А бабка, закончив с осмотром и вскрыв костяной иглой свежие пузыри, прошлепала в первую комнату, где стоял колченогий стол, после чего порылась за пазухой, выудила оттуда горсть белых тряпиц, чем-то напоминающих марлю, и два мешочка, от которых вкусно пахло лесными травами. «Отвары сделаешь для брата», — пояснил мужик ее бормотание. «Из этого горячий». Поить им будешь 3 раза в день. А из этого холодный. Им раны промыть надо тоже 3 раза. Потом перевяжешь. Тряпицы она тебе завтра еще принесет. Они чистые, в травах вымоченные. Должны помочь. Справишься? Я кивнул. Что ж не справиться? Отвары я еще в прошлой жизни готовить умел, а уж раны обрабатывать старый егерь меня и подавно научил. «Хорошо», — удовлетворенно кивнула бабка, а мужик исправно перевел. «Завтра его еще проведаю. А послезавтра ясно будет, выправится у него нога или нет». Поблагодарив визитеров за помощь, я уже решил, что пора их проводить, но бабка неожиданно сделала повелительный жест и что-то снова быстро проговорила. «Повернись», — велел бородатый переводчик. «Спина у тебя скверно выглядит. Зайтра посмотреть хочет». Прижав волчонка покрепче, я повернулся, краем глаза все же посматривая за гостями, и чуть вздрогнул, когда бабка, озабоченно подсокав языком, вдруг бесцеремонно тыкнула в меня острым пальцем. Кожа у нее оказалась теплой, а не горячей, как у обычных людей, шершавой, словно бабулька не лекаркой была, а всю свою жизнь весло в уключе не ворочила. Но от ее прикосновения я ощутил, как внутри просыпается притихший за ночь голод, и поспешил отодвинуться». А она, словно обжегшись, тут же отдернула руку. «Ахару!» Странным голосом произнесла лекарка, уставившись на меня изучающим взором. «Ахару нендари!» «Чего?» — настороженно переспросил я у мужика. «Ты, Ахару!» Криво улыбнулся он, но, в отличие от бабки, не попятился. «Это что за животное такое?» «Ты не мерзнешь в мороз. Живешь чужой силой и понимаешь духов леса. Ты человек, но душа твоя не принадлежит этому миру. Поэтому ты Ахару, живой дух, который вечно голоден и которому тут не место». «Я не опасен», — поспешил заверить я бабку и демонстративно показал ей руки в перчатках. «Никого не трону, честно». Лекарка в ответ лишь поклонилась и, прихватив верхнюю одежду, вышла. «Тебе нужно охотиться», — помедлив оборонил переводчик. «Если долго не есть, ты умрешь. Но я благодарен, что этой ночью ты никого не тронул». У меня по коже пробежал мороз. «Черт возьми!» Он так это сказал, будто еще вчера знал то, что сегодня подтвердила бабка. Тем не менее, в деревню меня все-таки пустили. Выделили дом, пусть и на отшибе. Даже охрану вокруг не выставили, хотя подозревали, что с голодухи я, как любой дару, могу слегка поехать крышей и устроить в деревне настоящий геноцид. Но почему? «Мы не делаем зла духам леса». Словно прочитав мои мысли, усмехнулся мужик. «А они не делают зла нам. Маленькие аши тебе верят. Значит, поверим и мы». Я перевел озадаченный взгляд на щенка, но тот с готовностью лизнул меня в подбородок. Теплый, увесистый, совершенно не боящийся меня малыш, который бесстрашно прижимался всем телом и, кажется, не ощущал при этом ни малейшего дискомфорта. А я ведь вчера полдня провел на спине его отца. Да и этого малыша долго держал на руках, и он не ослаб, не замерз, не заболел. хотя на мне даже рубашки не было, да и сейчас. Я с недоверием прислушался к себе и неожиданно понял, что голод снова попритих. Более того, на самом дне моих резервов подкопилось немного энергии. При этом малыш чувствовал себя прекрасно, нетерпеливо ерзал, с азартом пытался дотянуться зубами до моего носа, махал хвостом, пинался лапами, настойчиво лез к лицу и вовсе не производил впечатления существа, из которого я прямо в этот момент вытягивал жизненную силу. Я поднял звереныша так, чтобы больше этого не делать, и всмотрелся в ярко-голубые, совсем еще детские глаза. Волчонок в ответ вильнул хвостом, активно задрыгал лапами, попытался вывернуться и снова лизнуть меня в нос. Причем мне показалось, что для гиперактивного создания это была не просто прихоть, а жизненная необходимость. Он, как все малыши, очень быстро восстанавливался, но при этом, кажется, энергии в нем было даже лишку, тогда как мне, напротив, ее вечно не хватало. «Ну и жук же твой папка!» — пораженно произнес я, рассматривая духа леса с совершенно новыми чувствами. «Двух зайцев убить одним ударом! Воистину, на это способен лишь настоящий вожак!» «Духи леса мудры!» — подтвердил мою догадку бородач. «Отдыхай!» «Спину твою надо обработать, иначе долго болеть будет. Мазь зайтра сделает сегодня к вечеру. Я принесу. И мясо для Аши тоже будет. Ему нужно много есть, как и тебе». «Спасибо», — совершенно искренне поблагодарил я. «Меня, кстати, Маром зовут». «Жеяр!» Кивнул мужик и, набросив на плечи шубу, ушел, оставив меня наедине с нетерпеливо ерзающим и начавшим недовольно повизгивать волчонком. Какое-то время я стоял, пытаясь сообразить, что ему надо, потом все же опустил малыша на пол. Но только увидев, как он неловко поковылял к двери, все-таки дотумкал, что к чему, по-быстрому вынес его во двор и, посадив в снег, повинился. «Прости, не догадался. Сам до сортира сходил, а о тебе забыл». Мелкий пренебрежительно фыркнул и юркнул за большущий сугроб, надолго за ним пропав. А когда вернулся, я снова унес его в дом, пристроил в ногах у Кариана и попросил: «Побудь пока с ним. Ему сейчас силы нужнее». Малыш не стал возражать и свернулся клубком на одеяле, неловко отставив больную лапу. Я, посмотрев на нее, решил все же смастерить лубки и для мелкого. Но для начала надо было сварить отвары и закончить с шиной для императора, чем я и решил заняться вплотную. Часа через два, когда один отвар остыл, второй приобрел приемлемую температуру, а на приспособленных под лубки досках появилась тугая обмотка из чистых тряпиц, я зашел в комнату, чтобы сделать перевязку и напоить повелителя, и неожиданно обнаружил, что там кое-что изменилось. В частности, мелкому, похоже, надоело безучастно лежать и греть ноги его величества, поэтому звереныш нахально забрался на Кариана и плюхнулся на него всем телом и теперь увлеченно вылизывал ему нос. При этом пушистый хвост азартно ходил из стороны в сторону. Сам мелкий то и дело радостно повизгивал, сопел, ерзая пузом и извиваясь всем телом, а из-под него раздавались такие подозрительные звуки, что я едва не решил: император задыхается. Ахнув, я выронил обе шины, подскочил к кровати и рывком стащил с повелителя наглого зверя. Прижал недовольно рыхнувшего малыша к груди, шлепнул его по попе, чтоб не брыкался, а потом увидел раскрасневшееся лицо его величества, наткнулся на его раздраженный взгляд и облегченно выдохнул. «Хвала Рам, живой!» «Мар?» — просипел повелитель, уставившись на меня, как на выходца с того света. «Какого драхта тут происходит?» «Простите, ваше величество, не уследил. Ах ты ж мелочь пузатая!» Я охнул, когда звереныш с досадой куснул меня за ухо, но все же внял голосу разума, отпустил настойчиво рвущегося к императору зверя, позволил ему улечься на грудь его истощенному величеству и, пока Кариан растерянно моргал, поспешил добавить: «С возвращением, сир! Вам еще нежелательно двигаться, магия на нуле, поэтому вы лежите. Лежите, я сказал. Так вот, пока вы будете восстанавливаться, я вас перевяжу, напою травяным отваром, посмотрю вашу ногу, а заодно расскажу, как мы с вами докатились до жизни такой». Когда я замолчал, отвар в чаше полностью закончился, мои ножны вернулись на положенное место, а вместо них на правой ноге императора красовались самодельные, но гораздо более удобные лубки, которые я старательно зафиксировал разорванными на ленты тряпицами. Рану на голове тоже промыл и перевязал, попутно убедившись, что его величество и впрямь словил нехилое сотрясение. Сидеть самостоятельно он не мог. От малейшего движения его безмерно мутило, однако зрение, слух, способности анализировать информацию никуда не делись. Поэтому с каждой минутой Кариан все больше мрачнел и со все большим неудовольствием смотрел на белоснежного зверя, который то и дело норовил обслюнявить ему подбородок. Само собой, всей правды о волках я ему не сказал, сообщив лишь то, что нашел малыша в лесу. Император в это, кажется, не поверил, но сейчас его меньше всего волновали такие мелочи. «Я должен вернуться в Орн», — процедил он, когда я, наконец, замолчал. «Само собой, сир, но мы пока, к сожалению, не в состоянии это сделать». «Что с моим порталом?» Я со вздохом достал кулек, куда положил грязный мундир и нашедшиеся в карманах его величества побрякушки. За исключением разве что обручального кольца на левой руке. Но его я, как ни старался, содрать не смог. А заодно убедился в правоте Тизара. Похоже, колечко и впрямь неснимаемое. Поэтому свалится с Кариана лишь после его или же моей смерти. Фигово, да? Выудив из куля приметный кулон на золотой цепочке, я передал его императору. А тот, убедившись, что ни капли магии там не осталось, нахмурился еще больше. «Сколько он уже находится в таком состоянии?» «Больше суток». «Что с остальными артефактами?» «Я их не видел, Ваше Величество. Скорее всего, нас перебросило сюда без них. Кинжалы я снял, они бросались в глаза. А церемониальный меч не стал с собой забирать. Он слишком тяжелый, да и в бою совершенно бесполезен». «Что с моей аурой?» Наконец задал самый неприятный вопрос Его Величества. Я отвел глаза. «Она совсем тусклая. Боюсь, на какое-то время вы утратили способности к магии». «Твоя работа?» — резко осведомился Кариан, когда я умолк. И вот тогда у меня что-то неприятно царапнуло в душе. Неужели он думает, что я мог питаться за его счет, да еще в такой ситуации? Я что, похож на монстра? Или, может, хотя бы раз дал повод считать меня чудовищем? Все, что у меня было, я отдал ему за эти сутки, и если бы не волки... Впрочем, ему это наверняка не интересно. «Так твоя работа!» — повторил император, буравя меня тяжелым взглядом. Я поднял на него спокойный взгляд и ровно ответил: «Нет, не верю». «Это ваше право, сир», — тихо сказал я, чувствуя, как снова пробирается в сердце знакомый холодок, после чего коротко поклонился, подхватил на руки притихшего волчонка и вышел, напоследок сообщив: «Туалета в доме нет, поэтому временно придется использовать ведро. Оно под кроватью. Крышка имеется. Повязки я сменю вам после полудня, а завтрак будет через час. С пробуждением, сир». Пока в печи дозревала каша, я все-таки занялся сломанной лапой волчонка. Мелкий, правда, не хотел спокойно лежать. Пытался играться, хватать зубами мои пальцы, активно елозил хвостом, пищал, шебуршился, катался по столу, оставляя повсюду шерсть. Так что в конце концов я просто сел на табурет, положил его на колени пузом кверху и проворчал. «Лежи тихо, а то больно будет». «Ряв!» Не поверил щенок и завозился еще активнее, а затем вообще обнаглел и, упершись задними лапами мне в живот, бодро оттолкнулся и едва не шлепнулся на пол, соскользнув по ногам, как по снежной горке. Я еле успел подхватить этого радостно скалящегося негодяя, чтобы он не грянулся головой об пол, после чего тяжело вздохнул, снял перчатки и, приложив сразу две ладони к мохнатому пузику, бросил. «Может, хотя бы так ты угомонишься?» Волчонок удивленно тявкнул, но вскоре его и впрямь сморило. Я за это время слегка насытился, но злоупотреблять не стал. И как только щенок уснул, вернул на место перчатки, после чего осмотрел сломанную лапу, порадовался тому, что кость никуда не сместилась, затем туго забинтовал и, отнеся мелкого обратно в комнату, уложил на волокушу. Император на мое появление не отреагировал. Судя по тому, что передавал мне перстень, Кариан все еще злился на стечение обстоятельств, отсутствие магии и особенно на собственную беспомощность, которая для такого деятельного человека должна была и впрямь являться безумно раздражающим фактором. Ведром он, кстати, так и не воспользовался, хотя по срокам было уже пора. Ну и ладно. Когда приспичит, так и так придется искать выход из ситуации. А я молча развернулся и снова ушел заниматься завтраком. А когда каша была готова, дверь в комнату тихо скрипнула, и на пороге, опасно пошатываясь на здоровой ноге, нарисовалось его позеленевшее величество собственной персоной, при виде которого у меня едва не выпала из рук горячая миска, а из груди невольно вырвалась. «Да вы издеваетесь!» Император, не удостоив меня даже взглядом, сделал неуклюжий шаг, то есть прыжок к выходу, но закономерно запнулся о порожек и едва не расквасил себе нос. Хорошо, что я успел его подхватить, иначе лечить бы нам не только ногу, но и дважды разбитую голову, в которой еще после первого удара явно что-то помутилось, а наш и без того своеобразный повелитель поехал кукушкой окончательно. «Какого черта, сир?» процедил я, помогая императору удержаться в вертикальном положении. «Зачем вы поднялись с постели?» Кариан скрипнул зубами. «Мне надо выйти. Я ведро вам оставил, пользуйтесь им». «Не буду». «Ну и Драхт бы вас побрал. Сейчас же разворачиваемся и идем обратно». Император, хоть и был зеленее лягушки, упрямо сжал зубы и ожег меня злым взглядом. «Не смей мне приказывать, тень! Кто-то же иногда должен это делать!» Прошипел я, тщетно пытаясь развернуть этого упрямца в сторону комнаты, да еще так, чтобы не задеть больную ногу. «Если император ведет себя неадекватно, это, знаете ли, тревожный сигнал. Куда это вы собрались? Вы вообще видели это крыльцо? А ступеньки? Да на них только грабануться нормально можно, а вы с такой ногой... Обратно мне что, нести вас прикажете?» «Если понадобится, прикажу». «Чудесно!» Неподдельно восхитился я. «С таким настроением вам, пожалуй, лучше вообще не возвращаться в Орн, потому что империя вскоре окажется на грани краха. Поставить гордыню выше благополучия страны и смело угробиться по пути в сортир. О да, это воистину героический поступок, сир. Давайте, прыгайте на ручки, так и быть, я как заботливая мамочка донесу вас сперва туда, потом обратно. Но не удивляйтесь, если вдруг случайно уроню по пути ваше ненормальное величество башкой вниз пару раз для профилактики. Просто потому, что вы за столько лет так и не научились принимать чужую помощь». Император замер, посмотрев на меня сверху вниз так, словно хотел ударить. Но я был почти так же зол. В кои-то веки холод не помог мне справиться с эмоциями. Конечно, вспышка длилась недолго. Спустя пару секунд моя ярость улеглась, после чего я смог уже бесстрастно взглянуть на своего полоумного повелителя и также бесстрастно повторить. «Так вы прикажете нести вас до сортира или обойдемся без крайних мер?» Кариан медленно-медленно выпустил воздух сквозь сжатые зубы, но все же отвел глаза и сделал попытку развернуться. Он ничего не сказал, когда я с трудом дотащил его до постели. Также молча взял миску с кашей, даже не съязвив по поводу того, что еда была недосолена и успела слегка подгореть. Он без единого слова выпил горький отвар, который прописала лекарка. А когда я через полчаса пришел забирать грязную посуду, император уже лежал, отвернувшись к стене, а ведро стояло в стороне от постели и было плотно закрыто крышкой. «Спасибо!» — хмуро поблагодарил я его величество, после чего забрал ведро и ушел, очень надеясь, что повелитель не сочтет это за унижение и больше не станет усложнять нам обоим жизнь. Больше в тот день мы не разговаривали. Я был занят делами во дворе. Император отлеживался в доме. Сломанная нога, наверное, адски болела, но Кариан ни разу не показал, что она хоть как-то его беспокоит. Я же, поскольку помочь ничем не мог, ни о чем не спрашивал. Но до самого вечера стучал во дворе сперва ломом, а затем молотком, чтобы сбить с крыльца образовавшуюся наледь, а затем приладить к нему надежные перила. Домой я вернулся уже в темноте, вместе с Жеяром и явившейся осмотреть императора лекаркой. Появление новых лиц Кариан встретил настороженно, однако осмотреть себя позволил. И без особых эмоций встретил окончательный вердикт бабки о том, что нога заживет, и даже хромать после этого Кариан не будет. «Костыль тебе нужен», — сообщил напоследок Жеяр, прежде чем покинуть комнату. Я кивнул. «Сделаю. Только палку подходящую присмотрю». «Теперь сам раздевайся», — недослушав, велела бабулька, а когда я стянул через голову грубую мешковатую ткань, из которой была пошита моя рубаха, озабоченно покачала головой. «Совсем себя не бережешь. Ранам покой нужен, а ты весь день на ногах». Я промолчал. Таскание на спине Его Величества дорого мне далось. Ссадины, которые я получил при падении, снова закровоточили, так что рубаху пришлось менять дважды. Старую я, конечно, уже замочил вместе с бельем Кариана, а вот постирать руки пока не дошли. «Стой смирно, Ахару!» — велела бабка, когда закончила с осмотром. «И штаны приспусти!» «Пока не высохнет, спину не закрывай, а то не схватится, понял?» Я снова кивнул и скривился, когда сухая ладошка принялась размазывать по коже едкую, липкую и издающую густой травяной аромат мазь. Когда лекарка закончила, мою спину словно лейкопластырем стянула, и появилось ощущение, что на коже застыла толстая корка, которая при малейшем движении начнет трескаться и отваливаться кусками, как засохшая грязь. Еще раз предупредив, чтобы я не вздумал таскать тяжести или как-то еще напрягать спину, бабка вместе с Жеяром ушла, пригрозив вернуться утром. Я, конечно, спасибо ей сказал, но сидеть на одном месте все равно не собирался. Ужин приготовить было надо, надо. Накормить, напоить отваром и перевязать императора, тем более. А еще почистить, наточить и смазать оружие, прибраться на кухне, выстирать оставшееся с утра белье, перешить перевязь, чтобы можно было снова носить на спине ножны, вынести и почистить снегом помойное ведро. Когда я закончил с делами, на улице уже стояла глухая ночь. В спальной комнате было тихо. Его Величество, судя по ауре, спал, и чтобы его не будить, я тихонько прокрался в свой угол, бросил на волокушу, принесенную Жеяром медвежью шкуру, после чего лег на живот и уткнулся носом в густой мех. «Рам, как же я устал!» Накрываться сверху одеялом не рискнул. Мазь сохла плохо и, как сегодня выяснилось, сильно пачкала вещи. Но гуляющие по полу сквозняки меня не пугали. Ахару! как заверила бабка, не болеют. Ну а когда под бок приковылял неугомонный волчонок, я охотно подвинулся и, почувствовав, как в плечо ткнулся мокрый нос, широко зевнул. «Спи, мелкий, надо хорошо выспаться». Сонно отозвался зверь, устраиваясь рядом. «Спи, спи. Завтра мне придется уйти на охоту, так что охранять его величество придется тебе». Малыш тихонько заворчал, засопел, снова завозился, но вскоре угомонился. А следом за ним и я благополучно уснул, уже сквозь сон почувствовав, как едва заметно нагрелся висящий на груди храмовый перстень.